Дилан. Мама стала снова приходить ко мне по вечерам, когда я сижу на крыше. Мы не говорим о том, что так долго молчали, или о том, что почти не пишем в синей книге неба. Мы не можем подобрать нужных слов. Мы не говорим о той ночи, когда она сказала, будто слышала Мону. Я читал, что то же самое произошло с Парри Уильямсом. Он писал о голосах в ночи. О голосах, которые можно услышать, хотя они уже никому не принадлежат. И я рад, очень рад, что это случалось и до наступления конца. И не только с нами. Я не рассказывал маме о том, что писал Парри Уильямс. С нее хватит Библии и старых книг. «Я бы сейчас с удовольствием покурила», — сказала мама, когда мы сидели на крыше. Изо рта у нее шел пар, как будто она и правда закурила. «А я бы с удовольствием съел марципан», — ответил я, вспомнив тот день в небо с Моной, вкус сахара и миндаля во рту. А потом былые времена, серебряные ножницы, гейнер и шампунь с запахом марципана у раковины. «Я бы хотела иметь возможность заехать в Пенигройс и съесть кебаб», — сказала мама, — «с чесночным соусом и горой сырого лука». «Правда?» «Нет», — честно призналась она. Дни перед концом угрожали нам обоим. Вертолет, несущийся по небу в своем огромном уродливом металлическом блеске, дерзкий грохот, разбивающий молчание пустоты. Потом несколько дней ничего не происходило, и бесконечный круг вопросов, мечущихся между мной и мамой, начал успокаиваться. «Но что это значит?» «Это значит, что есть люди, и они пытаются...» «Пытаются что? Пытаются вернуть все на круги своя?» «Я не знаю, Дил. Не знаю». А вчера раздался новый звук, намного хуже, чем один вертолет. Это был крик, словно целая толпа детей заплакала вместе, будто ветер взвыл во время бури. Мы в тот момент шли через дальнее поле. «О, нет», — сказала мама, переведя взгляд на дорогу, поросшую мхом и травой. «Что, тебе больно?» Это были полицейские машины. И они промчались мимо, вдалеке, как будто их присутствие в этом мире имело какой-то смысл. «Черт!» — выругалась мама. Ее твердое, словно сланец, лицо побледнело и осунулось. «Что?» «Все возвращается, так ведь?» «Мир, каким он был, он возвращается». Я не хотел спрашивать, плохо ли это. Ведь было очевидно, что да. Но я не ожидал от нее такой реакции. Она выглядела потерянной. Ее жизнь превратилась в вертящуюся стрелку компаса, вышедшую из-под контроля. А мама не такая женщина. Она жесткая, сильная и все контролирует. «Я чувствую, что он надвигается, как облако», — сказала она и поспешила прочь в направлении озера.